Тогда был заключен между Максимилианом и государем союз, направленный против Литвы и Польши. Траханиоту еще два раза приходилось ездить в Германию, а Дилатор еще раз приезжал в Москву. Максимилиан посватался к Анне Британской. И московский государь так сожалел, что наказывал Траханиоту узнать, не расстроится ли сватовство Максимилиана с принцессою. Но Максимилиан женился на Анне, и с 1493 года сношения с Австрией прекратились. Достойно замечания, что в этих сношениях князю давали титул царя и даже цезаря, и он сам называл себя государем и царем всея Руси. Во время этих сношений Иван разделался с братом Андреем. Помирившись с братьями, Иван долго не трогал их, но не доверял им, обязывал договорными грамотами и крестным целованием сохранять ему верность. Братья боялись его и ждали над собой беды. Андрей Васильевич готовился было бежать, но при посредстве боярина Патрикеева объяснился с братом. Иван Васильевич успокоил его и приказал высечь слугу, предостерегавшего Андрея. В 1491 году разнесся слух, что сыновья Ахмата идут на союзника Иванова Менгли-Гирея. Государь послал против них войска и приказал братьям послать своих воевод. Борис повиновался. Андрей не исполнил приказание. Этого слушания было достаточно. Андрея пригласили в Москву. Великий князь принял его ласково. На другой день дворецкий Петр Шестунов пригласил Андрея на обед. Его попросили в комнату, называемую «Западнёю», а бояр Андреевых отвели в столовую, схватили и развели по разным местам. Князь, вошедший в западню, повидался с братом, потом вышел в комнату, называемую «Повалушу». Вместо него вошел в западню боярин Ряполовский и сквозь слезы сказал: «Государь, князь Андрей Васильевич, поиман еси Богом и государем великим князем Иваном Васильевичем всея Руси». Андрей ответил: «Бог нас будет судить, а я не повинен». Его оковали цепями и посадили в тюрьму. Иван Васильевич послал в Углич схватить сыновей Андреевых, заковать и отправить в тюрьму. Андрей умер в темнице в 1493 году. Сыновья его томились в заключении. Со временем развились дипломатические отношения с другими странами. В 1490 году Чагатайский царь, владевший Хивою и Бухарою, заключил с московским государем союз. В 1492 году обратился к Ивану грузинский царь Александр, прося его покровительства. Это было первое сношение с Москвою той страны, которой впоследствии суждено было присоединиться к России. В том же году начались сношения с Данией. Наконец, в 1492 году было обращение к Турции. Перед этим временем Кафа и другие генуэзские колонии на Черном море подпали под власть Турции. Русских купцов стали притеснять. Московский государь обратился к султану Баязету с просьбой о покровительстве русским торговцам. Через несколько лет при посредстве Менгли-Гирея начались взаимные посольства. В 1497 году Иван посылал к Баязету Плещеева. Хотя Баязет и заметил Менгли-Гирею, что московский посол поразил турецкий двор своей невежливостью, но отвечал Ивану дружелюбно. Все эти сношения замечательны, как первые в истории московского государства. Важнее всех были сношения с Литвою. Казимир старался делать вред московскому соседу, но уклонялся от явной вражды. Несмотря на крутое обращение Ивана с князьями, власть Казимира не казалась лучше власти Ивана. Вслед за князем Бельским передались московскому государю князья Адоевские, князья Иван и Дмитрий Воротынские. Сделавшись подданными московского князя, они нападали на владения князей, остававшихся под властью Казимира. В пограничных местах как московского государства, так и литовского развелось множество разбойников, купцам не было проезда. В то время торговля московского государства с югом шла через литовские владения и Киев, так как прямой путь из Москвы к Азовскому морю лежал через степи, по которым бродили татарские орды. Москвичи жаловались на литовских разбойников, литовские подданные — на московских. Эти взаимные жалобы после смерти Казимира в 1492 году привели к войне. Польша и Литва разделились между сыновьями Казимира. Альбрехт избран польским королем, Александр оставался литовским князем. Иван послал на Литву воевод и направил на нее Менгли-Гирея с крымскими ордами. Московские воеводы взяли Мещовск, Вязьму. Вяземские, мезецкие князья и литовские владельцы переходили на службу московского государя. В январе следующего года один из перебежчиков, Иван Лукомский, был обвинен в том, будто бы Казимир присылал ему яд для отравления московского государя. Лукомского сожгли живьем в клетке на Москве-реке вместе с поляком Матвеем, служившим латинским переводчиком. С ними вместе казнили двух братьев Селевиных, обвинивши в том, что они посылали вести на Литву. Досталось и Федору Бельскому, обласканному Иваном. Его ограбили и заточили в тюрьму в Галич. Литовский князь Александр сообразил, что трудно будет ему бороться разом с Москвою и с Менгли-Гиреем. Он задумал жениться на дочери Ивана, Елене, и устроить мир между двумя государствами. Переговоры о сватовстве шли до января 1494 года. Присланные от Александра послы заключили мир, по которому уступили московскому государю волости, перешедших к нему князей. Иван согласился выдать дочь за Александра с тем, чтобы Александр не принуждал ее к римскому закону. В январе 1495 года Иван отпустил Елену с литовскими послами, но с условием, чтобы Александр построил для нее греческую церковь. Для Ивана Васильевича выдача дочери замуж была средством, которым он надеялся наложить руку на литовское государство. С этих пор начался ряд придирок со стороны Ивана. Александр не стеснял жены в вере и жил с нею в любви, но не строил для нее церкви, предоставляя ей посещать церковь, находившуюся в Вильне. «Паны-католики», а преимущественно католические духовные и без того были недовольны, что их княгиня не католичка. Александр не хотел держать при Елене московского священника и прислугу, как этого требовал тесть с целью иметь при дворе зятя соглядатаев. Сама Елена уверяла, что ей нет притеснения, что священника московского ей не нужно, что есть другой православный священник в Вильне, что ей также не надобно московской прислуги и боярынь, потому что они не умеют себя держать прилично, да и жаловать их нечем, так как она не получила приданого. Иван придирался ко всему, к чему только мог, и требовал, чтобы зять титуловал его государем всея Руси. Александру нельзя было согласиться на последнее, потому что сам Александр владел частью Руси, а Иван, опираясь на титул, мог заявить притязание на русские земли, состоявшие под властью Литвы. В то же время Иван сохранял отношения с Менгли-Гиреем. давал послам наказ не отговаривать Менглигерея, если он захочет идти на литовскую землю. Объяснить ему, что у московского государя нет прочного мира с литовским, потому что московский государь хочет отнять свою отчину. Относясь двоедушно к зятю, Иван Васильевич был откровеннее с крымским ханом, который платил ему верной службой.